Глава 77. Имаджин. Ксавье склеивал между собой фотографии рун, сделанные небожителями. Кэмерон вошел с огромной сумкой еды в руках. Он остановился рядом с Неверой, предлагая ей угощение. Она улыбнулась и достала что-то из сумки. «Ну что ж, половина из этих слов старше нас всех». Я пролистала большой словарь, который использовала для перевода дневника Элианны. Честно говоря, больших успехов я не достигла. Большая часть написанного вообще не имеет смысла. Какой-то набор слов и символов, — сказал Винсент, наклоняясь надо мной, чтобы прочитать записи. Он убрал волосы в хвост, но несколько прядей выбились и обрамляли лицо. Обычно Винсент завязывал волосы только тогда, когда был в плохом настроении или в стрессе. «Что, если мы смотрим не на тот язык?» — спросил он, указывая на выделенный мной текст. Я в недоумении наклонила голову и посмотрела на страницу. «А ты прав!» Кэмерон рассмеялся с полным ртом чипсов. «Ха! Винсент прав? Кто бы мог подумать?» Винсент его толкнул. Кэмерон откинулся на стол с ленивой ухмылкой. «Разве не странно, что у Кадена был целый архив о Самкиэле и других богах?» — спросил Кэмерон, чавкая чипсами. Неверра наклонилась и выхватила у него пачку. Усевшись на свое место, она принялась за чипсы вместе с Логаном. Ходили слухи, что у Нир и Несмера были... Ну, понимаешь... Кэмерон сделал непристойное движение руками, которое я проигнорировала. Логан кивнул. Было пару моментов. «Да бросьте! Боги постоянно проводили встречи, которые длились несколько дней. Это только Кэмерон считает, что все вокруг трахаются», — хмуро сказал Винсент. «Большинство?» «Да», — сказал Кэмерон. «Я имею в виду, что если Каден — тайный ребенок у Нира?» Я нахмурилась. «Ты же знаешь, как появляются дети, да?» — спросила я Кэмерона. «Да, Имми. Точно так же, как ты и...» Я одарила его ледяным взглядом. Он усмехнулся, а я перевернула страницу журнала. «Если бы у него был ребенок, это было бы задокументировано. Кроме того, Каден и Гморрутен... «Как это вообще возможно?» Кэмерон пожал плечами. «Вообще-то он не очень похож на Самкиэля. Да и если бы это держалось в секрете, Имаджин, ты бы не нашла это в документах». Неверра хихикнула. «Блестящая теория, Кэмерон, но я в ней сильно сомневаюсь. Думаю, он старше самого Унира, особенно если умеет открывать порталы. Может, это он создал Еджидин? Раз короли беспрекословно ему подчинялись», — добавил Винсент, прежде чем сесть на свое место. «Хорошо сказано, Винсент. У Унира было множество врагов», — сказала Неверра. Логан сунул чипсы в рот и включился в разговор. «Это более правдоподобно». Кэмерон вздохнул и снова полез в сумку за едой. Неверра потянулась к очередной толстой книге. Добравшись до нужной страницы, она повернулась к нам. «Я нашла краткую историю жизни прадеда Самкиэля. Тут рассказывается, что он сошел с ума и обвинил богов в будущей катастрофе, которая уничтожит их родословную. Он распространял эту ложную теорию и уничтожил тысячи людей, прежде чем его свергли». Я положила руку под подбородок. За это время он мог нажить целый легион врагов. Фартар, дед Самкиэля, занял трон следующим. Но вы и сами знаете, как это бывает. Дети расплачиваются за грехи родителей головой. «Это бред», — упрекнул меня Кэмерон. Я посмотрела на него. «Ну, это не я придумала». Кэмерон выпрямился в кресле. «Ты хочешь сказать, что Каден может оказаться давно потерянным дядей Самкиэля или что-то в этом роде?» «Отстой!» В комнате воцарилась тишина. Даже Логан замер, держа чипсу на полпути ко рту. Кэмерон взглянул на всех нас и вздохнул. «Он прямо позади меня, не так ли?» Я кивнула. «Каден не является моим кровным родственником или тем, что бы ни выдумал Кэмерон», — спокойно сказал Самкиэль. Кэмерон откинул голову назад, чтобы встретиться с ним взглядом. «Откуда ты знаешь?» — спросил Логан, нарушив всеобщее молчание. «Мне сказал Порфирион». «Ты вернулся? Один?» — спросил Винсент. Самкиэль кивнул. «Он сообщил мне, что Каден был одним из генералов моего отца. Он работал на него до войны богов. Каден создал королей Еджидина». Комната снова погрузилась в мертвую тишину. «Он сказал еще кое-что, но мне нужно разобраться, прежде чем это обсуждать». Ксавье почесал затылок. «Он создал королей? Это...» «Сильно», — закончил за него Кэмерон. Они обменялись взглядами, но быстро отвернулись. Не знаю, что между ними произошло, но в последние несколько дней они почти не разговаривали. «Да, сила, природу которой мне предстоит выяснить», — сказал Самкиэль. Кэмерон тихо выдохнул. «Мы собрали фотографии символов из той разрушенной комнаты. В основном это полный хаос», — сказала я, раскладывая изображение в правильной последовательности. Самкиэль обошел стол, изучая изображение, прежде чем поднять одну из карточек. «Заклинание», — сказал он. «Ты думаешь?» — Самкиэль кивнул. «Не знаю, что они делали, но я почти уверен, что это имеет отношение к магии». «Что, если это нечто большее?» — спросила Неверра. Самкиэль бросил на нее взгляд, от которого Логан напрягся. Неверра сглотнула, как будто поняла, что она на волоске от проблем. Откашлившись, она подняла подбородок и продолжила. «Когда мы с Дианой были на Ануне, появились его звери. Они искали Диану. Я помню, что мы обсуждали ритуалы. Что, если именно поэтому он так отчаянно пытается ее вернуть? Что, если она нужна ему для проведения какого-то обряда?» Все замерли от удивления. Из угла комнаты послышался треск, и я невольно задумалась, что же Самкиэль сломал на этот раз. Неверра была с Дианой накануне. Более того, те отвратительные существа, которыми управлял Каден, едва их не схватили. «Когда это было?» — практически кричал Логан. «Нев!» Неверра заправила прядь волос за ухо. «Она попросила меня ей помочь. Понятно? Это было срочно, и я не могла отказать. Она спасла меня или, по крайней мере, планировала это сделать. Послушайте, мы же не знали, что они появятся». «Ну, по крайней мере, теперь ни у одного меня проблемы», — сказал Кэмерон, чей взгляд метался между Неверрой и Самкиэлем, который был похож на окаменевшую статую. «Послушайте, можете злиться на меня сколько хотите. Я вас понимаю. Но Диана моя подруга. Габби тоже была моей подругой. Я просто хотела помочь им обеим». Неверра не отрывала взгляда от Самкиэля, хотя Логан практически кипел от злости. Ее слова успокоили шторм, бушевавший в глазах Самкиэля. Он положил руки на стол, оперся на кулаки и покачал головой. «Я хочу сказать, что всякий раз, когда Диана оказывается на Ануне, с ней что-то происходит». «Это означает, что Каден за ней наблюдает», — прервал ее Винсент. Неверра кивнула. «Вот о чем я думаю. Мы не раз убеждались, как отчаянно он хочет ее вернуть. Что, если она всегда была ключом к тому, что он планирует? Самкиэль склонил голову, как будто его охватили воспоминания. У меня были свои теории на этот счет. Винсент захлопнул книгу, радуясь тому, что мы обнаружили что-то похожее на зацепку. Нам следует вернуться на Анону и найти Кадена. Он должен быть там. Самкиэль постучал костяшками пальцев по столу. Я остаюсь. Мне нужно кое-что сделать, и я не оставлю Дианну одну. Логан все еще был в ярости. Мы все чувствовали исходящий от него гнев. «Хорошо. Тогда когда нам уезжать?» «После ужина», — ответил Самкиэль. Мы посмотрели друг на друга. «Ужин?» — почти нерешительно спросил Винсент. «Да», — сказал он. «На самом деле это была идея Дианны, но я согласен, что всем нам нужен хотя бы один мирный вечер. Что-то веселое, чтобы отдохнуть от бесконечных исследований и работы. Думаю, нам всем не помешает немного передохнуть, прежде чем мы приступим к выполнению последней задачи». Улыбка изогнула мои губы. «Веселье!» Я улыбнулась Неверри, которая уже смотрела на меня. Прошло так много времени с тех пор, как мы все собирались вместе и по-настоящему отдыхали. «Я пас», — сказал Винсент, возвращаясь к книге. Я почувствовала, как всеобщее воодушевление в комнате мгновенно сошло на нет. Мой дар от Атоса часто напоминал проклятие. Кэмерон получил талант охотника, сверхчувствительное обоняние и безупречное умение выслеживать жертву, которая вызывала зависть даже у богов. А я... Я получила способность улавливать изменения в ауре. Если чье-то настроение менялось, я сразу это чувствовала. Я ощущала эмоции других на инстинктивном уровне, что давало мне некоторые преимущества на заседаниях совета и во время переговоров. От меня было практически невозможно скрыть ложь. Прямо сейчас химическая оболочка Самкиэля менялась. Она не была негативной. Скорее, наполненной чем-то новым, мощным и судьбоносным. Вдруг пазл в моей голове сложился. У меня перехватило дыхание. Мои губы сами собой расползлись в до боли широкой улыбке. «Наконец-то!» — подумала я. Моя радость была недолгой. Самкиэль повернулся к Винсенту и полностью сосредоточился на нем. «Прошу прощения, если это прозвучало неправильно, но это была не просьба», — сказал Самкиэль. Логан выпрямился, готовясь в очередной раз выступить в роли защитного барьера. Я знала, что будет дальше. В последнее время между ними было столько напряжения, мы все это чувствовали. «Как я уже сказал, я пас. Я не хочу ссориться, но давайте не будем забывать, что мы все по какой-то причине игнорируем тот факт, что Дианна — убийца и почти уничтожила мир. Я бы предпочел собрать вещи и пораньше приехать на Ануну». Самкиэль вздохнул и упер руки в бедра. «Винсент». Винсент покачал головой и оглядел всех нас. «Вы, ребята, можете делать что угодно, но я отказываюсь притворяться». Даже обычно спокойного Ксавье это казалось задело. «Чувак!» Винсент захлопнул книгу. «Что? Почему я оказываюсь крайним, если я единственный, кто думает рационально? Это не какая-то... случайная женщина, в которую Самкиэля угораздило влюбиться. Она чертова королева Еджидина! От гиганта мы узнали, что Каден был генералом его отца, и что он достаточно силен, чтобы сотворить кого-то вроде нее. Так что нет, меня не волнуют дурацкие званые ужины. И вам всем тоже следует задуматься». Винсент поднялся на ноги, глядя на Самкиэля. «Знаешь, я готов признать, она действительно чертовски сильная. Раньше я тебя уважал. Но теперь она обвела тебя вокруг своего грёбаного пальца, а ты бегаешь за ней, как побитая собака, и делаешь все, что она пожелает, используя наши ресурсы. И чего ради? Чтобы залезть ей под юбку? Твоему отцу было бы стыдно». Молния рассекла воздух. Вспышка света была настолько яркой, что едва нас не ослепила. Когда ко мне снова вернулось зрение, Самкиэль держал Винсента. Стол под ними треснул пополам. Молнии сверкали по углам комнаты. Лицо Самкиэля было всего в нескольких дюймах от лица Винсента. «Я жду извинений!» — прорычал Самкиэль. Угроза сочилась из каждого произнесенного слова. Винсент не отступил и с вызовом выдержал взгляд Самкиэля. «Или что?» «Слушай, я понимаю. В юности это могло быть весело, но сейчас нет. Она — порождение Кадена, независимо от того, что ты к ней чувствуешь и как часто ее трахаешь. Думаешь, красивые слова остановят ее в следующий раз, когда она разозлится? Она бомба замедленного действия. Я единственный, кто не закрывает на это глаза. Ты наш король, наш защитник и готов подвергнуть опасности всех нас ради какой-то девчонки. То, что произошло на Рашириме, произойдет снова. И все из-за нее. Удар Самкиэля пришелся по лицу Винсента. Комната содрогнулась. Логан вскочил на ноги, опрокинув стул. Я последовала его примеру. Самкиэль отпустил Винсента, осознав, что он сделал. Логан уже был рядом с ним, оттаскивая его назад. Я вспомнила вспыльчивого молодого короля, рядом с которым мы все выросли. Его глаза загорелись серебром, когда он отбросил руку Логана и сосредоточился на Винсенте, глядя на него, как на заклятого врага. Винсент с трудом поднялся на ноги, и никто из нас не попытался ему помочь. Книги и бумаги полетели на пол. «Понимаете, что я имею в виду?» — сплюнул он, вытирая рукой разбитую щеку. «Вы все идиоты!» Он поправил свою форменную одежду и еще мгновение пристально смотрел на Самкиэля. Затем, не сказав ни слова, он бросился прочь из зала, почти сорвав двери с петель. Самкиэль вытер лицо ладонью, а затем вытянул руку и вернул комнату в прежний вид. Неверра, Ксавье и Кэмерон подобрали разбросанные по полу книги и бумаги, а Логан тронул Самкиэля за плечо и сказал ему что-то тихим шепотом. Самкиэль глубоко вздохнул, и они вдвоем вышли на балкон. Я взглянула на остальных. «Я поговорю с Винсентом». Не дожидаясь их ответа, я выбежала из зала. «Винсент! Ты знаешь, что она пыталась тебя убить, и все равно ведешь себя так же, как они. Я слышал о пляже Имми». «Ей было больно, это другое». «Это чушь! Думаешь, она единственный человек, который кого-то потерял?» «Какая чертова трагедия!» — выплюнул он. «Людям постоянно причиняют боль, но они не становятся убийцами». «Эй, почему ты такой?» Я подскочила к нему. «Поговори со мной, как раньше. Мы же семья». Я схватила его за руку и развернула к себе. Рана на щеке уже заживала, но на коже все равно виднелся синяк. Я потянулась, чтобы прикоснуться к нему, но Винсент грубо оттолкнул мою руку. «Не читай мне проповеди о семье». «Какая семья?» «Самкиэль пропадал на 1000 лет. Ты, Ксавье и Кэмерон — тоже торчали здесь. Как часто ты навещала меня, Имаджин, а? Логан, Неверра и я остались на Ануне. Неверра тоже никогда тебя не навещала. Логан был единственным, кто хотя бы пробовал поддерживать связь. Больше никто. Признай это. Мы уже давно не семья. Его слова глубоко меня ранили. Я чувствовала его боль, и от этого меня саму захлестнули эмоции. Но помимо боли, я ощущала в его словах кое-что еще. Страх. Мы многое потеряли, Винсент. Ты не можешь осуждать нас за то, как мы справляемся с последствиями. Мы стараемся, как можем. Уже слишком поздно, Ими. Он провел руками по голове. Слишком поздно. Что с тобой? Я чувствую страх. Чего ты боишься? Винсент избегал моего взгляда. Я чувствовала, как он пытается подавить свои эмоции, чтобы я не могла их прочитать. Мы должны искать способ остановить Кадена и не отвлекаться на глупости. «Мы это и делаем?» «Нет!» Винсент откинул голову назад и глубоко вздохнул. «Дело не только в Кадене, не так ли? Не только в Дианне?» Он повернулся ко мне. «Что?» «Нет!» «Он был ужасным лжецом, особенно для меня!» «Скажи мне, что не так!» «На самом деле...» Винсент коротко и натянуто улыбнулся. Обхватив мой затылок, он наклонился вперед и поцеловал меня в макушку. «Повеселитесь за ужином», — прошептал он мне в волосы, а затем исчез. Эхо его шагов разносилось по коридору.